Бета. Оператус Гидра 5. Истекшее время. Омега 3 дробь минус 734. Точка 29. Дробь СХ 0. Фемус 4. Тарсисские высоты. Подкорковая активность Фемуса 4 длилась уже многие тысячелетия, и планета понемногу выворачивалась наизнанку. Это был сумрачный шар из магматической породы, окутанный штормами из пепла и сажи, покрытый словно фурункулами, извергающимися вулканами. Изрезанный расселинами, он напоминал потрескавшуюся стеклянную безделушку, которая вот-вот развалится на осколки. Единственными существами, способными обитать в кошмаре Фемуса, оказались зеленокожие, племена которых, спасаясь от сезонных извержений, кочевали по перепаханному потоками лавы ландшафту. Сержант Гарант Сикебас различал эти племена лишь по флагам и грубым символам, намалеванным на кривых палатках. Отделение Сигма дало племенам имена, основываясь на их неразборчивой иконографии. Накип, зеленые дьяволы, лихачи, магмовые клыки, клан огненного шара. Весь прошлый месяц альфа-легионеры вели с ними войну чужими руками. Космодесантники не убили ни одного зеленокожего и вообще не выпустили ни единого болта. Среди вулканических гор, в каньонах, словно вырезанных острой бритвой, и на мрачных базальтовых равнинах скрывалась куда более опасная добыча. Пятый легион, стремительные дикари Хана, печально знаменитые белые шрамы. Черный камень раскрошился в руке Сикебаса. Если бы керамитовые перчатки не защищали ладонь, ее насквозь пронзил бы, похожий на стекло осколок. Сержант вцепился в скалу и, пробивая в ней выемки руками и носками ботинок, стал подниматься по черному, как ночь, утесу. За ним снизу вверх карабкались еще 9 воинов отделения Сигма. Они использовали те же самые импровизированные точки опоры. Рядом неспешно тек язык вязкой лавы. Этот медленный поток без передышки, словно огненная печь, обдавал жаром закованных в броню легионеров. Очутившись наверху, Сикебас снял болтер с креплений и зашагал по хрустящему гравию вулканического кратера. Окоем был изъеден потоками магмы, и Сикебас тщательно выбирал, куда поставить ногу на этой пузырящейся поверхности. Один за другим альфа-легионеры перебрались на противоположную сторону кратера. Перепачканные сажей пластины доспехов сверкали в сполохах огня. «Выглядит неплохо, Исидор», — сказал сержант. Легионер Исидор сверился с потертым инфопланшетом, крутя его и поворачиваясь всем своим бронированным телом так, чтобы соотнести новую топографическую карту с окружающим рельефом. Он протянул руку в перчатке, указывая на восток. «Если огненные шары еще не перекочевали, это должно подпалить их безупречные задницы», — заявил он, вручая планшет Вермесу, который перепроверил картографию. «Вон то русло должно соединиться с одним из утренних потоков», — пробормотал Сикебас. «Подтверждаю. Отделение слишком хорошо помнило русло, которое несколькими часами ранее пришлось пересечь с некоторыми трудностями. Бракс едва не провалился в адскую, наполненную расплавленной породой бездну. Край начал закладывать сейсмические заряды, делая выемки для них в стенке кратера бронированным кулаком. Зеленокожие в квадрате 7-17 должны сосредоточиться в этом ущелье. У них мало вариантов, кроме как присоединиться к магматическим клыкам. Если они не атакуют их, как это сделала последняя группа, пробормотал Бракс. «У орков такое бывает», — согласился Сикебас. «Крайт, мы точно готовы?» «Еще 2 заряда, 10 секунд». «Братья, идем через гребень», — приказал Сикебас. Отделение Сигма перескочило через кромку кратера, а потом заскользило вниз по гравию и щебню на склоне вулкана. Альфа-легионеры совершали такие вылазки в течение многих недель, пробираясь через адский ландшафт и устраивая взрывы ради стратегических целей. Такие секретные отряды, как «Сигма», оставаясь невидимыми и ничем не обнаруживая себя, разрушили надежды белых шрамов на скорое истребление ксеносов в местных системах. Они добились этого, сводя вместе племена зеленокожих Фемуса-5, формирование, приобретающие тактическое преимущество, усиливая отряды и увеличивая концентрацию сил зеленокожих. Сикеба со своим отделением в итоге преуспел, и воины хана увязли в бесчисленных кровопролитных схватках. Белые шрамы теперь могли лишь мечтать о том, чтобы привычно мчаться через открытое плато, разделяя племена и разнося орков, пух и прах. «Сержант!» – прошипел Исидор по вокс-связи. «Контакт!» Вниз по ущелью, к подножию склона, неуклюже двигалась неровная вереница орков. Примитивная символика позволила определить их как клан огненного шара. С собой орки тащили набор разномастного оружия. Некоторые явно были ранены и, возможно, входили в группу, отколовшуюся от более крупного и попавшего в засаду племени. «Спрятаться!» — приказал Сикебас по вокс-связи. «И в бой не вступать!» «Повторяю, в бой не вступать!» Пока легионеры протискивались в несколько более тесное, чем хотелось бы, укрытие на каменистом склоне, орки продолжали неуклюже топать по ущелью. Скалы, валуны и толстый слой пепла на броне в какой-то степени замаскировали космодесантников от ксеносов. Сикебас, который ближе других находился ко дну ущелья, хранил абсолютное молчание. Он наблюдал за монстрами, которые, не замечая его, брели мимо. Внезапно сквозь непрекращающееся громыхание дальних извержений прорвался пронзительный вой двигателей. Оглянувшись, Сикебас заметил в глубине ущелья три огибающих вулкан имперских реактивных мотоцикла. Он понятия не имел, как белые шрамы умудряются сохранять чистоту своей белой брони и машин в тучах сажи под дождем из пепла. Шрамы выследили группу орков. «Вероятно, они уже искали ее», — рассудил Сикебас. Охотники хана славились тем, что не позволяли добыче улизнуть. Белые шрамы, пригнувшись к рулям, под забывание работающих на полную мощность двигателей, ворвались в ущелье, поднимая за собой тучи пепла. Огонь болтеров сразил зеленокожих в арьергарде колонны. Остальные монстры внезапно оживились, рассвирепели и похватали свое грубое оружие. Белые шрамы перебили половину этих тварей, прежде чем настигли группу. Один оборванный орк с силой размахнулся топором по надвигающейся машине. Наездник белых шрамов попросту отклонился в бок, позволив вражескому лезвию без вреда скользнуть мимо шлема. Сикебас проследил, как наездники взмыли вверх по склону. Это была классическая тактика 5-го легиона. Ощетинившись клинками и извергая огонь, зеленокожие, бросившиеся в атаку, обнаружили, что противник исчез. Спустя короткое время реактивные мотоциклы вернулись, ударив в тыл группе и осыпая безмозглых тварей градом болтов. Несколько орков воинственно взревели, обращаясь к сумрачным небесам, а их сородичи тем временем уже лежали грудой разодранных трупов. Первый реактивный мотоцикл пролетел над орками на высокой скорости, побуждая обоих уцелевших размахивать оружием в тщетной надежде зацепить маневренного противника. Как и следовало ожидать, второй и третий всадники спикировали следом. Их изогнутые цепные мечи взвизгнули, срубая монстров. После того, как голова одного зеленокожего повисла на лоскуте шкуры, а внутренности другого вывалились наружу, работа белых шрамов была завершена. Они развернулись, неспешно приблизились к месту резни и спешились. Стащив с голов шлемы, воины хана позволили своим роскошным длинным волосам и усам не спадать свободно, а потом обнажили короткие изогнутые клинки и пронзили всех лежащих орков, убеждаясь, что монстры действительно мертвы. Лишь один из них и впрямь по орлиному зорке заметил нечто на склоне вулкана. Возможно, очертания, несвойственного местности предмета. Отступив к мотоциклу, он вытащил из седельной сумки пару магнокуляров и поднес их к проницательным темным глазам. Белый шрам мог окликнуть закованного в броню альфа-легионера, засевшего на усыпанном щебнем склоне, или, что вероятнее, предупредил бы своих братьев. Однако воин Хана не сумел сделать этого, поскольку у его горла оказался клинок Сикебаса, а в волосы вцепилась рука сержанта альфа-легиона. Внезапно осознав, что попали в засаду, двое других белых шрамов бросились к реактивным мотоциклам. Первый успел заметить приближение Бракса и выхватил свой цепной меч. Клинок выскользнул из ножен, и белый шрам, испустив пронзительный боевой клич, описал оружием дугу. Браксу пришлось изменить свое решение – упасть на бок и откатиться по гравию. Белый шрам быстро пришел в себя. Однако Аркан и Чармиан налетели на него. Один ударил космодесантника своим выпуклым наплечником, в то время как другой пустил в ход оружие. Исидор не успел добраться до третьего белого шрама, и тот уже был рядом со своим байком. И вместо того, чтобы схватиться за оружие, шрам сходу оседлал машину с изяществом и уверенностью рожденного в седле. И прежде чем альфа-легионеры успели что-либо предпринять, воин Хана заложил вираж и на полной скорости развернул машину в сторону скалистой теснины. Клинок Сикеба соскользнул, рассекая пленнику горло. «Исидор, заблокируй ему передачу!» — рявкнул сержант, указывая на цель окровавленным острием ножа. Исидор обогнул двух легионеров, которые все еще боролись со своими противниками на базальте, и вырубил коммуникаторы в байках. «Сделано!» — доложил он. Сикебас наблюдал отчаянный рывок всадника, пытавшегося вырваться на свободу. Зантин скинул болтер, но сержант положил свою закованную в керамит ладонь на орудийный ствол. Не следовало поднимать шум, способный выдать присутствие на Фемусе 5 других космодесантников. Альфа-легион, как всегда, обязан был оставаться неслышным, невидимым и неопознанным. «Крайт!» «Да, сержант!» «Давай!» Детонатор сработал. Сейсмические заряды, установленные в стенке кратера, превратили магматическую породу в похожее на стекло крошево. Щебень лавиной пополз вниз по склону вулкана в ущелье. Крупные валуны подпрыгивали и раскалывались. Удиравший мотоциклист осознал всю серьезность своего положения. Он попытался развернуться, но места для маневра не хватило. Космодесантник свесился на бок и соскользнул с седла, скатываясь и гремя пластинами брони по вулканическому сланцу. Его мотоцикл врезался в скалу, став короткой вспышкой света, и разлетелся, будто шрапнель. Сикебас видел, как белый шрам карабкается по черному крошеву, пытаясь встать на ноги. Он побежал мощными, решительными шагами, дробя ботинками гравий. Разлившаяся магма прибывала. Неправильный взрыв, организованный так, чтобы сойти за сильное извержение, открыл дорогу лавовому потоку. Сияющая смерть текла вниз, по склону, навстречу белому шраму. Альфа-легионеры наблюдали, как лава, поднимаясь, пожирает склон, затем затапливает ущелье, как и планировали Крайт с Исидором. Лава настигла космодесантника, сбила его с ног, опрокинула, захлестнула по плечи, а затем с головой. Белый шрам бился лишь мгновение. Его безупречный керамид расплавился. Последним сдетонировал ранец и полыхнул взрыв. Чармиан бросил на сержанта взгляд. «Сэр!» Теперь они втроем прижимали уцелевшего белого шрама лицом к щебню на дне ущелья. «Сделай это быстро!» – прошипел Сикебас, прежде чем отправить оставшуюся часть отделения на противоположный склон. Белый шрам в ярости выкрикивал оскорбления, но это продолжалось недолго. Чармиан обхватил голову космодесантника, а затем резко крутанул ее. Раздался хруст, белый шрам прекратил сопротивление и обмяк. Пока звено Сигма перебиралось на скалистый склон, ущелье за их спинами пылало. Исторгнутая вулканом огненная река затопила место короткой схватки. Смыв с лица планеты любые следы присутствия Альфа-легиона. «Стоять!» Сикебас внезапно замер. Легионеры заняли позиции, отыскивая очередных зеленокожих среди обугленного ландшафта. «Снова шрамы?» — спросил Исидор сержанта. Но Сетебос прижимал руку в перчатке к шлему в районе уха. Этим он стремился заглушить рев катившегося по измученной земле вулканического потока. Через мгновение сержант обернулся. «Нас снова вызывают. Что-то особое. Я получил координаты высадки». Исидор одобрительно кивнул. Но прочие лишь уставились на сержанта, ничего не выражающий оптикой шлемов. «Давайте двигаться. Если повезет, через час мы уберемся с этой скалы».